269. Прикасание к пространственному огню напрягает все центры. Как магнитная волна, огонь притягивает огни внутренние. Ток пространственный проходит по всем чутким центрам и нервам, потому каждая космическая волна так мощно отражается на пламенных центрах. Когда огонь подземный ищет выхода, то волны пространственного огня соответственно напрягаются. Лишь немногие могут утвердиться в понимании великого соответствия в космосе. Так явленный закон объединяет все космические проявления. Ту мощь нужно принять, которая ведет нас к высочайшим законам, мощь иерархии. Да, да, да.